Второй шанс для Лили Эванс. Пролог. 2 мая 1998 года в самый разгар битвы за Хогвартс, положивший конец противостоянию светлых и темных сил, Северус Снейп умирал на полу визжащей хижины. Он лежал навзничь. Из разорванного змеиными зубами горла хлистала кровь. Силы стремительно покидали его. Он знал, что умирает. Похоже, стоявший рядом с ним на коленях Гарри Поттер тоже знал это. Его взгляд, обычно сочившийся ненавистью, был наполнен теперь едва ли не сожалением. Рука, державшая хрустальный флакон, в который он собрал воспоминания Северуса, заметно дрожала. Снейп не сомневался. Просмотрев его воспоминания, Поттер отправится на смерть. Почему-то мысль об этом причиняла куда больше страданий, чем прокушенное чуть ли не до кости горло. «Мерлин, как глупо!» — думал Северус, пытаясь сфокусировать взгляд на побелевшем от ужаса юном лице своего врага, такого же приговоренного, как и он сам. Как непоправимо бездарно прошла жизнь. По собственной вине потерять единственную женщину, которую боготворил. Потратить молодость на безумного маньяка, одержимого идеей бессмертия. Получить от него клеймо, точно ты, бессловесная скотина. Служить свету, в то время как все видят в тебе исключительно тьму. Не ведать ни любви, ни дружбы. Спасти стольких детей от садистов Крау. И окончить свою жизнь, оставшись для всех гнусным предателем. Для всех. Даже для этого мальчика, склонившегося сейчас над тобой. Мальчика, который при других обстоятельствах мог бы быть твоим сыном. Если бы тогда у озера я не бросил ей то мерзкое грязнокровка, если бы не стал пожирателем смерти, движимый лишь жаждой мести и ненавистью по отношению ко всему миру, мародером и даже к ней, к моей Лили. Посмотри на меня, прохрипел Снейп. Гарри глядел на него так, будто впервые видел человека, с которым его связывала многолетняя вражда. Его губы шевелились, словно он силился что-то сказать, но никак не решался. Последней мыслью, пронесшейся в угасающем сознании Снейпа, было: «Лили, мне так жаль, если бы мне только дали шанс все изменить». Глава 1. Северус, очнись, пожалуйста. Энервит. Снейп глубоко вздохнул и закашлялся. Он по-прежнему лежал на полу. В затылке пульсировала тупая ноющая боль, а вот горло. Нет, это было совершенно невероятным. Горло, разодранное вальдемортовской гадиной, совсем не болело. Северус поднес руку к шее. Кожа была абсолютно гладкой, без единого намека на повязку или шрамы, и довольно нежной на ощупь. Он коснулся пальцами подбородка и щек, ни следа щетины. «Я умер», — вполне логично решил Северус, и это явно такая форма посмертия. Нет смысла даже открывать глаза. «Пожалуйста, вернись ко мне», — услышал он смутно знакомый женский голос, и чьи-то руки ласково обняли его. «Мама, ну разумеется, вряд ли мне посчастливится вновь увидеться с Лили. Ну вот, чего ты так раскричалась? Жив он, истеричка». Мужчина говорил грубо, но в его интонациях сквозили испуг и смущение. «Не приближайся к моему сыну, чудовище!» — взвизгнула женщина. «Ты почти убил его. Твоего сучонка убьешь, как же!» Похоже, первый страх от содеянного прошел, и теперь к отцу возвращалось его обычное хамство. «Ваше племя, как тараканы, невозможно извести, сколько ни пытайся. А ну, прекрати реветь!» — гаркнул он на жену. «Забирай этого засранца и неси его в комнату, с глаз долой, а то разлегся тут, покойника из себя корчит. И побыстрее разберись со своим ублюдком. Я жрать хочу». За те несколько мгновений, в течение которых его родители вели такую привычную ему с раннего детства словесную перепалку, понемногу приходивший в себя Северус вдруг осознал, что, следуя какому-то нелепому выверту судьбы, он выжил и снова оказался в ненавистном ему доме в паучьем тупике. Только вот, Мерлин всемогущий, он, судя по всему, опять стал ребенком. Снейп не мог до конца понять, как это вообще случилось. Он отчетливо помнил собственные предсмертные хрипы, кровь, слабыми толчками вытекавшую из горла, темноту, обволакивавшую его и уносившую все дальше и дальше. Северус поднес к глазам руку и в изумлении уставился на нее. Сомнений не возникало, рука принадлежала ребенку. В это сложно было поверить, тем более такому прагматику, каким являлся Северус Снейп, но тем не менее факт оставался фактом. Он выжил и вернулся в свое прошлое. Лежа на полу в гостиной родительского дома, 38-летний волшебник в теле маленького мальчика пытался осмыслить произошедшее. Профессор Снейп умер в визжащей хижине, это было совершенно неоспоримо, юный Северус Снейп, по всей видимости, тоже. Вероятно, отец в очередной раз толкнул сына, и тот погиб, ударившись головой о стену. Это объясняло пульсирующую боль в затылке и явные смущения и испуг, сквозившие в голосе обычно столь уверенного в себе Тобиаса Снейпа. Перед своей смертью взрослый Северус сожалел о бездарно прожитых годах, о безвозвратно потерянной любви, о том, что ничего уже не изменишь. Возможно, кто-то услышал его мольбы и позволил шпиону светлой стороны и пожирателю смерти Снейпу начать все сначала, дал шанс на другую жизнь ему и Лили. Ну что же, удача наконец-то улыбнулась Северусу, и он не собирался упускать ее. И раз уж судьба снова превратила его в ребенка, ему придется вести себя соответственно. «Мама», Северус тихо застонал и попробовал сесть. Эйлин Принц, точно в трансе, склонилась над зашевелившимся сыном, но внезапно выпрямилась, судорожно сжимая в кулаке волшебную палочку. «И что ты сделаешь мне этой штуковиной, сука?» — засмеялся мужчина. «Глаз мне выколешь, что ли? Живо тащи его наверх, ведьма проклятая!» Он замахнулся, намереваясь отвесить жене пощечину. «Петрификус тоталус!» — прозвучало словно щелчок хлыста, и Тобиас Снейп навзничь повалился на пол, как был с занесенной для удара рукой, выпучив от удивления и гнева глаза. «Отныне ты никогда не причинишь зла ни мне, ни моему сыну!» В голосе Эйлин было столько ненависти, что, казалось, она могла прожечь дыру в груди лежавшего у ее ног мужа. «Я забираю Северуса и ухожу от тебя!» Она подняла сына и прижала к себе. Северус ощутил неприятное, характерное для аппарации сдавливание, а в следующий миг они стояли перед запертой калиткой в ограде, окружавшей небольшой коттедж. Косые струи дождя моментально промочили их до нитки. Эйлин тщетно пыталась перекричать вой ветра и отпереть калитку заклинаниями, но коварный замок не поддавался. Обитатели дома отлично защитили свое жилище от любого постороннего вторжения. «Потерпи, Северус, я сейчас, Алахомора, Алахомора, Мерлин!» Она плакала, и ее слезы смешивались с дождем, заливавшим ее лицо. Коттедж, чей темный силуэт был едва различим за потоками воды, казался абсолютно нежилым. Даже находясь в полуобморочном состоянии, Северус физически чувствовал мощные охранные чары, защищавшие дом и создававшие у всякого, кто смотрел бы на него с улицы, иллюзию необитаемости. Северус всем своим существом ощущал отчаяние матери, только что навсегда порвавшей с мужем и очутившейся без крыши над головой. Ему хотелось сказать ей что-то ободряющее, но он никогда не являлся мастером утешать кого бы то ни было, тем более сегодня, когда он еще не оправился от шока. Ведь не каждый день ему доводилось умирать. Внезапно на дорожку упал луч света, и Северус увидел, что к ним приближается человек с фонарем. «Кто тут? Лучше сразу уходите отсюда. Здесь не место для попрошаек», — произнес настороженный мужской голос. Незнакомец поднял фонарь повыше, вгляделся в лица непрошенных гостей и вздрогнул, словно перед ним материализовался призрак. «Отец, это я, Эйлин, пожалуйста, впусти нас», — казалось, она сейчас упадет вместе со своей драгоценной ношей. «Эйлин, ну надо же, блудная дочь», — хмыкнул мужчина, не торопясь отпереть калитку. «Какими судьбами? Можно мы зайдем в дом, папа?» Северус чувствовал, как мать ежится от холода, да и сам был не прочь поскорее попасть в тепло. Дождь промочил его насквозь, а ледяной ветер, вероятно, задался целью заморозить их до смерти. «Интересно, где же ты пропадала? Столько лет от тебя ни письма, ни весточки. А это кто с тобой?» «Мой сын», — клацая зубами, отозвалась Эйлин. «Пожалуйста, я ушла от мужа, впусти меня». «Значит, надоел тебе твой Магдл?» В голосе незнакомца послышалось злорадство, и Северусу ужасно захотелось приложить своего доброго дедушку каким-нибудь малоприятным и болезненным заклятием. «Папа, пожалуйста», — уже умоляюще воскликнула Эйлин. «Мальчика нужно осмотреть. Тобиас только что едва не убил его». Видимо, этот аргумент подействовал на черствое сердце мистера Принца. Он вытащил из кармана волшебную палочку, направил ее на засов, что-то пробормотал, и калитка наконец распахнулась. «Проходи, раз уж пришла», — пробурчал хозяин, посторонившись и пропуская дочь. Да, им тут явно были не рады. Даже не предложив забрать ребенка из окоченевших рук Эйлин, пожилой волшебник пошел впереди, светя магическим фонарем на занесенную осенними листьями дорожку. Через несколько минут, показавшихся Северусу вечностью, они подошли к открытой двери в коттедж. «Высуши себя и сына, а то наследите тут», — хмуро процедил мужчина. «Декстер, что там такое?» В прихожую вышла немолодая колдунья в домашней мантии. «Мерлин всемогущий, Эйлин, Что ты тут делаешь? Неужели по прошествии стольких лет решила навестить родителей, или поссорилась со своим Макглом? А ведь я тебя предупреждала. Она держалась сухо и отчужденно и даже не пыталась обнять дочь и поцеловать внука. Эйлин поставила сына на ноги, на всякий случай прижимая его к себе, и высушила их одежду, с которой натекла уже порядочная лужа. Мы как раз собирались ужинать, бабушка Северуса внимательно наблюдала за манипуляциями Эйлин, словно прикидывая, не разучилась ли дочь колдовать. «Можете сесть с нами за стол». Северус не знал, что и подумать. В его прежней жизни он не раз представлял себе, как могла бы сложиться его судьба, если бы мать ушла от пьяницы Тобиаса с ней и вернулась под отчий кров. Теперь он убеждался, что принцы отнюдь не ждали сбежавшую с Макглом дочь с распростертыми объятиями. Более того, сейчас, когда она так нуждалась в поддержке и утешении, они проявляли по отношению к ней и своему единственному внуку холодность, граничившую с враждебностью. Ужин проходил в гробовом молчании. Пожилая эльфийка, накрывавшая на стол, кидала на чужаков взгляды, полные любопытства и осуждения. Про неблаговидный поступок единственной дочери принцев она была явно наслышана предостаточно, видимо, поэтому преувеличенно громко передвигала тарелки и несколько рисковато подавала непрошенным гостям те или иные блюда. Впрочем, и мать, и сын почти не ели. Северуса все еще мутило, после того как отец в очередном порыве гнева ударил его головой о стену, а Эйлин никак не могла прийти в себя от выпавших на ее долю сегодняшним вечером переживаний. С ней из-под тишка рассматривал своих родственников, о которых мать никогда прежде даже не упоминала. Тучный седовласый Декстер, обладатель весьма солидного брюшка и тяжелого взгляда из-под кустистых насупленных бровей, и его супруга, суховатая и чопорная брюнетка с тонкими губами и довольно длинным носом, совершенно не понравились Северусу. Его мать не походила ни на одного из них, и они смотрели на нее, словно на чужую. Точнее, не смотрели вовсе. Ни на Эйлин, ни на ее сына, только что сбежавших из дома. Хозяев не слишком заботил их удрученный вид. Они были поглощены беседой, обсуждая свои семейные дрязги, какую-то Элеонору и зелье, которое ей уже третий день не удавалось изготовить. «Твоя мать стала совсем старой и потеряла былую хватку», — сказала миссис Принц, отставив в сторону пустую тарелку из-под супа, тут же подхваченную расторопной эльфийкой. «Это универсальное ранозаживляющее не должно быть таким уж сложным в приготовлении, а она возится с ним Мерлин ведает сколько времени. Из Министерства магии уже прислали сову с намеком, что им надоело ждать. Вот увидишь, в конце концов они обратятся к нашим конкурентам, и что мы тогда будем делать? Доходы от продажи зелья и так сократились почти вдвое, а нам еще, судя по всему, теперь придется кормить два лишних рта». Марша выразительно посмотрела на дочь. Услышав эту бестактность, Эйлин густо покраснела, но продолжала молча есть, стараясь не поднимать взгляда от тарелки. Она снова оказалась в ситуации, когда любое неосторожное слово могло повлечь за собой самые тяжелые последствия. В Каукварте за возражение мужу ей грозили побои, здесь же их попросту выкинули бы на улицу. Эйлин знала вздорную натуру матери. Той ничего не стоило без раздумий выставить нежеланных гостей вон. Но еще больше она опасалась бабушки Элеоноры, которая в прошлом обожала свою единственную внучку, но без малейших колебаний отреклась от нее, когда та сообщила, что выходит замуж за Макгла Тобиаса Снейпа. С тех пор, как Эйлин помнила себя, именно бабушка, а не слабохарактерный Декстер, была истинной главой рода принц. Рано потерявшая мужа Элеонора отличалась крутым нравом. Сын с невесткой всегда побаивались ее. К тому же, будучи необычайно сильной темной колдуньей и прекрасным зельеваром, она уже долгие годы фактически содержала семью. Неудивительно, что упреки жены заставили Декстера немедленно вступиться за мать. «Ты несправедлива, Марша. Больница Святого Мунга заказала абсолютно новое зелье, способная справиться в кратчайшие сроки практически с любыми ранами. Матушка старается изо всех сил, однако она уже стара и не в состоянии стоять у котла часами, как раньше. Я предлагал ей начать испытывать зелья на Макглах. Кругом, полно бездомных, не составит труда подобрать подходящего, а там, как пойдет, можно потом приложить обливиатом, а можно и, все равно никто не хватится. Но ты же знаешь, какая она упрямая, твердит, что сама, на собственном опыте, должна все проверить и во всем убедиться, да и не действуют на Макглов многие зелья. После вчерашней неудачной попытки ей пришлось как следует отдохнуть, да и вообще, не тебе ее осуждать. Если бы не Элеонора и ее зелья, неизвестно, на что бы мы содержали этот дом», — раздраженным тоном произнес мистер Принц. «Какого Мордрида вы обсуждаете меня и мою работу?» — раздался сердитый старческий голос, и в столовой возникла очень пожилая колдунья с копной седых всклокоченных волос, и с желто-бледным мрачным лицом, довольно крупным носом и проницательными черными глазами. «Это зелье — настоящая ловушка для Фистрала. Я уже опасаюсь, что придется написать вежливый отказ главному целителю святого Мунга. Я добавила все ингредиенты строго в соответствии с рецептом, включая 3 капли крови единорога, но зелье так и не приобрело серебристого оттенка, а значит, оно поможет пострадавшим не больше, чем моча гоблина. Я не представляю, чем можно исправить. 3 капли недостаточно», неожиданно для самого себя вырвалось у Северуса. «Нужно как минимум 5. Это не позволит зелью свернуться, а раны будут затягиваться гораздо быстрее». Все присутствующие с удивлением уставились на сидевшего перед полной тарелкой худого, плохо одетого мальчишку, черные волосы которого мокрыми сосульками свисали на бледное лицо. Мистер Принц, совершенно позабыв о манерах, с громким бульканьем уронил ложку в суп и воззрился на Снипа так, словно впервые его увидел. «Это еще кто?» — грозно осведомилась пожилая колдунья. «Это», — забормотал Декстер. Он явно не знал или не потрудился запомнить имя своего единственного внука. «Северус», — сжалилась над отцом Эйлин, — «моего сына зовут Северус». «Ну и где же это магловское отродье прочитало про свойства крови единорогов?» Уперев руки в боки, с нажимом спросила миссис Принц, испытующе глядя с ней прямо в глаза. Казалось, она вот-вот применит к мальчику легилименцию. «В нашем доме на чердаке есть сундук со старыми учебниками мамы. Там была книга о волшебных животных, о зелье. Я считаю, что 3 капли крови – это слишком мало». Глава 2. Больше никто не проронил ни слова. Старуха весь остаток ужина сверлила Северуса пристальным взглядом угольно-черных, как у него самого, глаз. Если бы на месте Снипа и впрямь сидел маленький мальчик, ему сделалось бы очень не по себе, но двойному агенту Северусу Снипу приходилось сталкиваться с вещами и похуже, чем пожилые рассерженные ведьмы. Когда с трапезой было покончено, миссис Принц проводила незваных гостей в их комнату. Блудной дочери и ее сыну отвели крохотную спальню с одной единственной кроватью. «Об одежде для себя и ребенка ты, как я вижу, не позаботилась». Недовольно поджала губы миссис Принц, бросая на постель 2 одинаковые ночные рубашки, отделанные кружевом. «Спасибо, мама», — тихо сказала Эйлин. «Мы не будем долго злоупотреблять вашим гостеприимством и завтра же уйдем. Не болтай глупостей», — отрезала женщина. «Я прекрасно понимаю, что идти тебе некуда. За коттеджем есть флигель, утром переберетесь туда. Он не слишком теплый, но ты ведь, надеюсь, не забыла, как накладывать согревающие чары». «Спасибо», — покраснев от обиды и унижения, прошептала Эйлин, для которой возвращение к мужу, едва не погубившему Северуса, стало бы настоящим самоубийством. Когда Марша наконец ушла, прикрыв за собой дверь, Эйлин трансфигурировала ночную рубашку для Северуса в подходящую ему по размеру пижаму. «Не забудь утром напомнить мне вернуть все как было», — попросила она сына. «Твоя бабушка всегда отличалась болезненным педантизмом, и я не дам ей повода упрекать нас с тобой в том, что у нас нет ни единой личной вещи. Завтра воскресенье. Тобиас, как обычно, отправится в свой паб». Впрочем, ее глаза мстительно заблестели, не думаю, что он сможет куда-либо пойти. Вряд ли ему под силу сбросить петрификус. Так даже еще лучше, она явно разговаривала сама с собой, перестав вдруг обращать внимание на Северуса. «Я аппарирую к дому, соберу наши вещи и свои книги и лишь перед самым уходом сниму с него заклятие. Представляю, какой там будет запах, но ничего, ему полезно полежать в собственной моче. После того, что он сотворил с ребенком, мама», произносить это слово было непривычно для Северуса, осиротевшего в 15 лет, «возьми меня с собой, пожалуйста». «Ну пожалуйста, мама». Ему необходимо было попасть в Каукварт и встретиться с Лили, объяснить ей про вынужденный переезд, успокоить, что, несмотря на это, они будут продолжать видеться, обязательно. Северус не сомневался, что сможет аппарировать и самостоятельно. Похоже, в его детском теле сохранились все навыки и знания взрослого волшебника, но убедиться все равно не мешало. «Северус». Эйлин горестно вздохнула, но не сделала попытки обнять сына. После того, как отец неоднократно бил мальчика у нее на глазах, тот начал сторониться ее, справедливо обвиняя в неспособности защитить. «Прости меня, пожалуйста, и за Тобиаса, и за вот это», — Она обвела рукой крохотную спальню, явно имея в виду более чем прохладное отношение к ним семейства принц. Наверное, прежний маленький Снейп просто молча забился бы под одеяло, но Северусу был дан второй шанс, и упускать его он не хотел, ни в чем. Он прижался к матери и произнес то, что не говорил ей до самой ее ранней смерти, а потом всю оставшуюся жизнь казнил себя за это. «Я люблю тебя, мама». Северусу долго не удавалось заснуть. Сперва ворочалась и всхлипывала мать, а затем, когда дыхание спящей Эйлин наконец выровнялось, за дверью послышались чьи-то шаги. Северус почему-то был уверен, что это его прабабка встала с постели среди ночи, чтобы проверить утверждение наглого макдловского выродка и уличить его во лжи. Что ж, пусть попробует. Снейп в свое время изготовил предостаточно этого зелья перед финальной битвой, взяв с мадам Помфри клятву, что она никому не раскроет имени поставщика, и мог с закрытыми глазами перечислить список ингредиентов и порядок их добавления. «Надеюсь, завтра мне представится возможность показать этим принцам, что сын пьяницы Тобиаса Снейпа тоже кое-чего стоит». Засыпая, подумал Северус. Атмосфера за завтраком была еще более напряженной, чем накануне вечером. Декстер нервно поглядывал то на уткнувшегося в тарелку с ненавистной с детства овсянкой Северуса, то на быстро поглощавшую кашу мать. Наконец-то отбросила ложку и с раздражением, как человек, не желающий признать свое поражение, изрекла: «Зелье получилось. Я решила проверить бредни глупого макдловского мальчишки, и все вышло по его. Эйлин, ты», — она указала на сжавшуюся на стуле внучку морщинистым пальцем, — «кажется, все же сумела кое-что передать ему по наследству. Помнится, в Хогвартсе тебя очень хвалил профессор зельеварения Слакхорн. А ну-ка, мальчик, посмотри на меня. Назови-ка мне универсальное противоядие от множества различных ядов». «Безоар», — тихо, но уверенно сказал Северус. «Так», — брови пожилой колдуньи удивленно поползли вверх. «А в какое зелье входит настойка дремоносных бобов и корень асфаделя?» «В напиток живой смерти», — без запинки отчеканил Снейп. «Поразительно», — начало было миссис Принц, но свекровь строго зыркнула на нее, и та замолчала. «И откуда ты знаешь все это? Снова станешь врать мне про старые учебники твоей матери?» «Северус не обманывает вас», — неожиданно подала голос Эйлин. «Я действительно видела у него свой расширенный курс зельеварения. У него хорошая память, и он очень любит читать». «Ладно, ладно», — примирительным тоном внезапно произнесла Элеонора. «Какая, в сущности, разница, где твой сын прочитал все это? Главное, у него, похоже, есть тяга к зельеварению, а подобные способности требуется развивать. Как ты отнесешься к тому, что я буду учить твоего мальчишку, Эйлин?» «Вы двое», — теперь она пристально уставилась на сына и невестку, — «надеюсь, вы не собирались выставить вон эту парочку, потому что, если и собирались, забудьте об этом. Ты, Декстер, не унаследовал моего дара. После моей смерти слава о принцах, как о непревзойденных мастерах зельеделия, постепенно сойдет на нет. Этот маленький полукровка – наш единственный шанс на продолжение династии. Так что, уж будь так любезна, Марша, вели Присси приготовить для них комнату в доме, а то эта старая дуреха решила постелить им во флигеле, а там – жуткий холод». «Присси, видно, ошиблась, матушка», — побледнела миссис Принц. «В ее возрасте это неудивительно». «Ну вот и славно». Обращенный на Северуса взгляд пожилой волшебницы даже как будто потеплел. «Как там тебя, Северус? После обеда пойдешь со мной в лабораторию». «Северус, ты просто не представляешь себе, что ты сделал». Мать, кажется, опять была готова заплакать, только теперь от радости. «Тебе удалось тронуть сердце моей бабки. В семье ее слово – закон, мои родители уже давно живут на средства от продажи ее зелий. Они, если уж говорить совсем откровенно, весьма посредственные волшебники, а вот Элеонора. Дай-то, Мерлин, чтобы ты унаследовал ее таланты». Она вернула пижаме с ней по первозданный вид и аккуратно сложила ее. «Завтра тебе не придется спать в чужих вещах. Ты по-прежнему хочешь аппарировать со мной в Каукварт?» Тобиас Снейп, скованный по рукам и ногам заклятием Петрификус Таталус, громогласно храпел прямо возле подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Невозможность пошевелиться и выпитое накануне изрядное количество виски, как и предполагала Эйлин, привели к тому, что он напрудил здоровенную лужу, но самому мистеру Снейпу это, похоже, нисколько не мешало. Стараясь не шуметь, Эйлин аппарировала в спальню, отпустив Северуса попрощаться с одним человеком, поражаясь, каким скрытным растет ее мальчик. Впрочем, чему тут было удивляться. Сама жизнь приучила маленького Северуса никогда и ни с кем не делиться своими сердечными тайнами. Снейп увидел ее издали. Лили одиноко сидела на качелях. Условленное ими время давно прошло, но она все равно не уходила. Ее потрясающие рыжие волосы выбились из-под вязаной шапочки, и не утихавший со вчерашнего дня ветер трепал их. При одном взгляде на нее, такую опечаленную его опозданием, такую живую, в душе Северуса все перевернулось. Он совершенно не понимал, как променял эту солнечную девочку на уродливую метку пожирателя, как отдал ее Джеймсу Поттеру, как своими собственными руками послал ее на смерть. Он едва не упал перед ней на колени, но вовремя вспомнил, что они еще дети, а страшное будущее, уготованное ей судьбой, не только возможно, но и необходимо изменить. Северус натянул на лицо робкую полуулыбку и подошел поближе. «Я думала, ты не придешь», — расстроенно произнесла Лили. «Я тебя с утра жду. Нам пришлось». Снейп на несколько секунд замялся, а потом все же решился сказать правду, уйти из дома. «Мои родители разводятся». Ему приходилось изо всех сил напоминать себе, что он десятилетний мальчик, чтобы не сбиваться на речь взрослого человека. Это оказалось совсем нелегко, тем более когда рядом была Лили. «Но ведь это хорошо, Сев, разве нет?» Она заглянула ему в глаза, стараясь понять, не удручен ли он предстоящим разводом. «Теперь тебе не надо будет бояться его, бояться, что он узнает, кто ты». Он это и так знал, потому и бесился. «Вчера он опять напился и угрожал мне признаваться в том, что накануне отец, по-видимому, убил его. Снейп, разумеется, не собирался. После этого мама забрала меня, и мы ушли, к бабушке с дедушкой. Я не знаю, где они живут. Мама никогда мне о них не рассказывала. Она просто взяла меня, и мы оппарировали. Сейчас она укладывает вещи, а отец спит. Ага, парализованный петрификусом и в луже собственной мочи». «Значит», — Лили замолчала и нахмурилась, между бровей у нее залегла складочка, — «мы с тобой больше не увидимся? О чем ты говоришь? Но ведь твои бабушка с дедушкой живут далеко. Ты сам сказал, а приезжать вам сюда незачем». Ее глаза наполнились слезами. «Постой». Северус почувствовал прямо-таки немыслимое отчаяние. Лили плакала из-за него. Он вновь причинил ей боль. Это должно было прекратиться. «Я не брошу тебя. Ты мой лучший друг, Лили. Единственный друг. Я научусь аппарировать. Ты такой чудесный, Сев». Она улыбнулась сквозь слезы. «Я не хочу потерять тебя, но ты не сможешь. Дети просто не умеют этого. Ты же сам мне объяснял. Но мы же волшебники, Лили. И потом, мама меня уже кое-чему научила». Он не привык врать своей подруге, но иного выхода, кажется, не было. «Вот, смотри, я тебе покажу». Снейпу стало не по себе. Он еще никогда не аппарировал без волшебной палочки, но ведь если у него не получится, он больше полутора лет не увидит Лили. Эта мысль полоснула точно ножом по сердцу. Северус изо всех сил сосредоточился, представил себе место, куда собирался аппарировать, и закрыл глаза. Он стоял на противоположном конце детской площадки. «Северус». Лили подбежала к нему. Ее лицо светилось от восторга. «Ты смог». Она подошла к нему вплотную и поцеловала в щеку. Спускаясь по крутым ступеням в лабораторию вслед за бодро шагавшей перед ним старой миссис Принц, Снейп все еще время от времени дотрагивался до щеки там, где ее коснулись теплые губы Лили. Он уже и не помнил, когда чувствовал себя таким невероятно счастливым. Глава 3. Для 38-летнего Снейпа, волею судьбы попавшего в тело 10-летнего мальчика, снова началась пора напряженной учебы. Старая миссис Принц была приверженцем строгого расписания, которое она и озвучила Северусу. После завтрака планировалось спускаться в лабораторию, где Элеонора собиралась посвящать своего талантливого правнука в тайны зельеварения. Занятия по 4-5 часов, до самого обеда, ежедневно, включая выходные. Даже в Хогвартсе в воскресенье мне давали передышку, мысленно ухмылялся Снейп. Однако маленький Северус оказался крайне выносливым и никогда не жаловался на усталость. Разумеется, львиную долю изучаемого материала он уже знал, а кое в чем и превосходил свою пожилую родственницу, но старательно изображал любознательного ребенка, изумляя прабабку поистине нечеловеческими способностями схватывать на лету. Обладая уникальными познаниями в области зельеварения, а еще дотошностью и педантизмом, в которых Снейп узнавал собственные черты характера, миссис Принц тем не менее прекрасно понимала, что занятия не принесут нужного результата, если не давать Северусу ни минуты передышки. Периодически она просила мальчика отложить нож или пестик в сторону и принималась рассказывать ему о своей учебе в Хогвартсе. Оказалось, что во времена бурной молодости Элеонора вместе с закадычной подругой Друэллой Блэк, матерью Беллатрисы, печально известной Северусу по ближнему кругу пожирателей смерти, нарциссы, жены Люциуса Малфоя, а также Андромеды, опозорившие семью браком с маглорожденным волшебником Тедом Тонксом, чрезвычайно увлекались темными искусствами. Это натолкнуло Северуса на мысль попробовать, конечно, не сейчас, а через несколько лет, с ее помощью выяснить все, что только возможно, относительно крестражи. Информации об этой страшной магии у Снейпа было катастрофически мало, и это могло помешать осуществлению его главной цели – полностью переписать будущее, спасти Лили, Гарри, которого в данной, измененной по прихоти судьбы реальности он видел своим сыном, себя, ну и заодно уж всю магическую Британию. А для того, чтобы первое развоплощение Темного Лорда стало бы последним и окончательным, необходимо было уничтожить все имевшиеся у Волдеморта на тот момент крестражи. Незадолго до смерти Дамблдор дал Северусу почитать книгу под названием «Тайны наитемнейшего искусства, 1», и туманно намекнул, что именно из этого фолианта Том Риддл почерпнул знания, позволившие ему в дальнейшем обрести бессмертие. Из утверждения Альбуса насчет Гарри выходило, что мальчик являлся живым крестражем, случайно созданным в момент гибели Лили. Кроме того, директор Хогвартса упоминал и любимого фамильяра Темного Лорда, огромную змею Нагини. И еще Северусу не давал покоя тот злополучный перстень с черным камнем, надев который, Дамблдор заполучил страшное, несовместимое с жизнью проклятие. Пытаясь остановить его распространение, Альбус инстинктивно разбил камень мечом Гриффиндора. Это навело Снейпа на мысль, что кольцо, возможно, тоже являлось вместилищем частицы души Темного Лорда, и именно поэтому его и охраняли столь мощные чары. Сопоставив все факты, Снейп пришел к выводу, что до убийства Поттеров Волдеморт обзавелся по крайней мере одним, а скорее всего, и несколькими артефактами, благодаря которым и не ушел за грань в роковую ночь на 31 октября 1981 года. На дворе стояла поздняя осень 1970 года. До получения письма из Хогвартса Северусу оставалось около 9 месяцев, и он рассчитывал приехать в школу основательно подготовленным. Для того, чтобы кардинально изменить будущее, ему требовался четкий, продуманный до мелочей план, сильные союзники, способные помочь ему расправиться с людьми, угрожавшими жизни и благополучию Лили, и прежде всего, с Волдемортом, и знания. Много знаний. Когда первая неделя обучения премудростям зельеварения подошла к концу, Северус заметно занервничал. Он условился встретиться с Лили в 10 утра, а Элеонора Принц ясно дала понять, что, несмотря на воскресенье, занятий никто не отменял. На улице лил проливной дождь. Можно было, конечно, попробовать послать Лили Патронуса, рискуя при этом напугать девочку, и попросить не приходить, но Снейп так соскучился, так жаждал увидеть подругу, что решил все-таки отпроситься у своей строгой преподавательницы. «Бабушка», произносить это слово, да еще и довольно писклявым детским голосом, было до крайности странно, «мне обязательно нужно сегодня в 10 часов быть в Каукварте», сказал Северус, едва они спустились в лабораторию. «Забыл что-нибудь в доме этого проклятущего Магла», поинтересовалась Элеонора. «Сейчас мы занимаемся. После обеда я сама с тобой аппарирую. Заодно и пригляжу, чтобы твой Мордридов папаша ничего тебе не сделал». «Нет, мне необходимо быть там ровно в 10, меня ждут», упорствовал Снейп. «И сопровождающие мне не нужны. Я умею аппарировать сам, без посторонней помощи. Не мели чепухи», рассердилась пожилая волшебница. «Детям подобное колдовство не под силу. Перемещение в подпространстве требует серьезных магических навыков, а откуда они у тебя, а? Хочешь, чтобы тебя на части разорвало? Не зли меня, Северус. Но вот, лучше измельчи корень асфаделя». Снейп повиновался. Он готовил ингредиенты для очередного зелья, постоянно поглядывая на висевшие на стене старинные часы. Дважды он чуть не саданул ножом по пальцу. Стрелки медленно приближались к 10 утра. Без одной минуты 10 Северус не выдержал. Он не хотел заставлять Лили ждать, разочарованно всматриваясь в пелену дождя. Он положил разделочный нож на мраморную доску, зажмурился и представил себе конечную цель своего путешествия. Аппарировать на такое расстояние без палочки было, разумеется, несколько самонадеянно. Ощутив под ногами твердую землю, Северус намеревался броситься навстречу Лиле, как всегда, ожидавшей его на облюбованных ими обоими качелях, но перед глазами внезапно все завертелось с ужасающей скоростью. Если бы мигом оказавшаяся возле него девочка не поддержала его, он, наверное, просто осел бы прямо в грязь. Впрочем, Северус, не желая пугать подругу, очень быстро взял себя в руки и улыбнулся Лиле. «Ну и чего ты испугалась? Я еще не привык парировать без взрослых. Первый раз все себя странно чувствуют. Я спрашивал у мамы. Все равно это кажется мне дурацкой и опасной затеей», сказала она строгим тоном, совсем как миссис Принц всего пару минут назад. «А вдруг с тобой что-то случится? Мы же даже на помощь позвать не сможем. Твой новый дом слишком далеко, а мои родители, к сожалению, не волшебники. Лил, давай не будем это обсуждать», едва не взмолился Снейп. Он не собирался терять ее только из-за того, что его тело пока плохо переносило бесполочковую аппарацию. Если понадобится, он станет тренироваться часами, лишь бы Лили не глядела на него так встревоженно. «Лучше расскажи мне, как прошла неделя». «Обычно», — пожала плечами девочка, — «нет, скучно. Постоянно думала, как там ты? Не обижают ли тебя твои дедушка и бабушка? А еще Тунья, ты же знаешь, какая она иногда бывает, невыносимая. Я ее понимаю. Она тоже мечтает научиться колдовать, и не может. Поэтому злится и называет меня уродкой, когда мама и папа не слышат. Она так и говорит: ты поедешь в школу для таких же уродов. Вас нужно держать отдельно от нормальных людей. Но я ведь вижу, какими глазами она смотрит на меня, когда я колдую. Как было бы здорово, если бы мы обе были волшебницами. Ты же сама в курсе, в семье Маглов подобное вряд ли возможно. А Петунья, надеюсь, со временем успокоится. Северусу совершенно не хотелось, чтобы после довольно ранней смерти родителей Лили лишилась родственной поддержки, поэтому он вознамерился за оставшиеся до Хогвартса месяцы попытаться хоть как-то примирить сестер. В это мгновение серые тучи разошлись, и сквозь них пробился луч холодного осеннего солнца. Лили взяла с ней поза руку, и они направились к облезлой скамейке. Она провела над ней ладонью, и влажные доски стали абсолютно сухими. «Всегда поражаюсь, как ты это делаешь», — с восторгом произнес Северус. «Ты знаешь, что ты потрясающая волшебница. Не подлизывайся», — рассмеялась Лили. «Лучше расскажи, как тебе живется у твоих родственников». «Ну», — он задумался, с чего начать, и решил, что подруге интересно будет услышать про домового эльфа. Присси за эту неделю кардинально изменила свое отношение к нему и уже дважды, подсовывая за столом лучшие куски, величала молодой хозяин Северус. «У них есть свой домовик. Это что-то вроде прислуги, только волшебный. Нашу зовут Присси. Она строгая и ужасно старая. Мне кажется, вначале я ей совсем не понравился, но когда прабабушка Леонора взялась за мое обучение, то Присси как будто даже зауважала меня. По крайней мере, тарелку она мне теперь подает сразу после прабабушки, а позавчера, представь себе, поклонилась мне. У нее при этом так забавно уши подметают пол. Главное у них в доме — это прабабушка Леонора. Она невероятно сильная колдунья, уверен, она научит меня очень многому». С ней и сам удивлялся, насколько складно ему удавалось подражать речи ребенка. «Мерлин, лишь бы действительно не впасть в детство», — подумал он, продолжая петь дифирамбы своей прабабке. А миссис Принц в это самое время стояла в двух шагах от них, скрытая дезиллюминационными чарами и чарами отвлечения внимания. Разумеется, она не могла позволить маленькому правнуку аппарировать в одиночку. Едва Северус исчез из лаборатории, волшебница последовала за ним. Просканировав магическое ядро Лили и убедившись, что в девчушке из Магглов заложен огромный потенциал, она успокоилась и с затаенной гордостью слушала рассказы новоявленного правнука о самой себе. «Умный мальчик», — размышляла она, — «и фантастически способный, не то что Уэллинг Декстер, только и умеет тратить мои денежки. Я уже боялась, что после моей смерти род принцев совсем захереет, и вдруг, такой неожиданный подарок судьбы. А ведь сколько слез я пролила, узнав, что моя Эйлин связалась с этим прохвостом Тобиасом. И вот, пожалуйста, словно в награду за мои страдания, она возвращается обратно, да не одна, а с Северусом. Замечательный глава рода из него получится. Надо же, аппарировать без палочки в 10 лет. Ладно, я выяснила все, что хотела. Полагаю, теперь можно и домой отправляться». Прошел, наверное, час, а Северус и Лили все никак не могли наговориться. Лишь когда небо опять затянуло тучами, а накрапывавший дождик превратился в настоящий ливень, они поняли, что, Похоже, пришла пора прощаться. Сев, а ты уверен, что справишься? Ты все еще очень бледный. Ну, конечно, Снейп ждал, когда его щеки коснутся губы Лили, и, к его несказанной радости, она оправдала его надежды. Значит, увидимся в следующее воскресенье. Немного волнуясь и опасаясь вызвать гнев прабабушки из-за своего побега, Северус вновь закрыл глаза, представил себе лабораторию принцев и мысленно сосчитал до трех. В этот раз приземление было еще более жестким. Он упал на каменный пол, успел почувствовать, как из носа потекла кровь, и потерял сознание. С ней почнулся не сразу. Даже после того, как перепугавшаяся миссис Принц применила к находившемуся в глубоком обмороке правнуку Энервит, он еще лежал с закрытыми глазами, не в силах пошевелиться. Магическое истощение, не иначе, поставил себе диагноз Северус, а затем подумал с тоской. Теперь она расскажет матери и запретит мне видеться с Лили. «Давай, малыш, выпей вот это», — с ней пощутил, как его голову приподнимают, а в горло вливают жидкость, в которой он безошибочно узнал укрепляющее. «Ну и напугал же ты меня. Никогда больше не оппарируй прямо из лаборатории, можешь своей магией испортить все зелья. В следующий раз выйдешь на лестницу. В следующий раз, в следующий раз», — обрадовался Северус, прежде чем снова провалился в забытье. Старая волшебница решила не придавать сегодняшний инцидент огласке. Она дождалась, пока правнук сумеет самостоятельно подняться на ноги, вручила ему еще одну порцию укрепляющего и только после этого позволила Северусу покинуть лабораторию. За обедом Эйлин тревожно поглядывала на сына, вероятно, он все еще был ужасно бледен, но так и не решилась попросить властную бабушку Элеонору не слишком утомлять мальчика. В доме своих родителей Эйлин все еще чувствовала себя чужой. Правда, благодаря неожиданно проявившемуся у Северуса дару в области зельеварения и, как следствие, расположению к нему старой миссис Принц, отношение к Эйлин улучшалось прямо на глазах. В особенности это стало заметно в поведении домового эльфа. Присси, которая в первые дни косилась на незваную гостью с явным неодобрением, теперь выказывала матери маленького хозяина Северуса гораздо больше уважения. Как бы там ни было, Эйлин Снейп так и не посмела открыть рот во время обеда. К тому же, несмотря на бледность, Северус казался очень довольным. Его глаза блестели, а на лице изредка появлялась счастливая улыбка. Миссис Принц, обычно такая сдержанная и даже суровая, тоже чему-то про себя посмеивалась. Эйлин догадывалась, что у этих двоих есть какая-то связывавшая их тайна, и помимо воли ощущала уколы ревности. С ней сын никогда ничем не делился. Она вдруг по-настоящему испугалась, что в конце концов останется совершенно одна, если Элеонора сумеет привязать к себе Северуса. Эйлин частенько думала о своей неудавшейся личной жизни, а ведь именно бабушка умоляла ее не выходить за Тобиаса. Она моментально распознала в обаятельном балагуре Снейпе потенциального лентяя и пьяницу. Но Эйлин в ту пору была крайне молода и самонадеяна, да и поклонников с ее-то не слишком притягательной внешностью у нее не имелось. Первые месяцы их скоропалительного брака она была безмятежно счастлива. Эйлин верила: вот она, любовь, без малейшего налета магии, без приворотного зелья и империя. А потом Тобиаса уволили с работы, он вернулся домой в стельку пьяный, полез к ней с приставаниями, и когда она, чересчур чувствительная к запахам, попросила его перестать, просто избил ее и все равно взял свое, силой. Почему она тогда сразу не ушла от него? Вероятно, в ней взыграла унаследованная от бабушки гордость. Приползти на порог родного дома с поджатым хвостом и в синяках, точно побитая собака. Нет, на это Эйлин Принц, а теперь уже Снейп, пойти не могла. И она осталась, терпела периодические побои и постоянные унижения, запретила себе колдовать, чтобы еще больше не раздражать мужа, а через какое-то время с ужасом, смешанным с наивной надеждой, что вот сейчас-то все и наладится, ощутила в себе биение новой жизни. Разумеется, ничего не наладилось. Безработный Тобиас взбесился, узнав о ребенке. «Дура, идиотка несчастная, почему ты не уследила?» — вопил он, отвешивая ей пощечины. «Как, по-твоему, я прокормлю еще один род? Немедленно иди делать аборт». Она так испугалась, не за себя, а за растущий в ней живой комочек, что в первый раз применила к мужу магию. Тобиас, оглушенный и сбитый с толку конфундусом, немного успокоился. Впоследствии она неоднократно использовала это заклинание, чтобы обезопасить себя и еще нерожденного сына. Но постепенно беременная Эйлин стала все тяжелее и тяжелее колдовать, и на восьмом месяце побои возобновились. И тогда она пригрозила Тобиасу полицией. Как ни странно, это сработало. Оказалось, он уже отбывал условный срок за пьяную драку, и новая жалоба, да еще за избиение беременной жены, отправила бы его прямиком в тюрьму. А садиться туда он категорически не хотел. Поэтому он просто перестал обращать на жену внимание, как будто она была старой, ненужной вещью, располневшая, с отечными ногами и синяками под глазами. Эйлин как женщина его не интересовала вовсе. Спать он перебрался на диван в гостиную, и Эйлин вздохнула свободнее. Периодические домогательства выматывали ее. 8 января Тобиас, по обыкновению, не ночевал дома. Эйлин проснулась на рассвете от нестерпимой боли. Простыня под ней была совсем мокрой, и она поняла, что у нее отошли воды. С трудом что-либо соображая, она сменила ночную рубашку, надела прямо поверх нее пальто, забыв положить в карман волшебную палочку, и, смахивая бежавшие по щекам слезы, поддерживая живот рукой, вышла из дома. Глядя на редкие машины, проезжавшие мимо, она вдруг подумала, что, если выскочить на дорогу, они, наверное, не успеют затормозить. Но тут ребенок, словно уловив ее страшные мысли, отчаянно завозился в животе. И Эйлин точно очнулась от гипноза. Не для того она оберегала эту растущую в ней жизнь, чтобы вот так легко ее оборвать. Она внезапно вспомнила о том, что нужно лишь взмахнуть палочкой, и автобус «Ночной рыцарь» мигом домчит ее в больницу Святого Мунга. Молодая женщина сунула руку в карман пальто, но палочки там, разумеется, не обнаружилось. Она осталась в пустом темном доме, а возвращаться обратно у Эйлин не хватило бы сил. Схватки все учащались. Она проголосовала, совершенно по-мозгловски. За рулем остановившейся машины, к ее неимоверной удаче, оказалась женщина. Окинув взглядом расплывшуюся фигуру Эйлин, она коротко бросила: «В больницу? Да, пожалуйста», стараясь сдерживать захлестывающую ее панику, откликнулась Эйлин. «Какие же мужики сволочи!» — вздохнула незнакомка. «Вместо того, чтобы вести жену рожать, небось, шляется неизвестно где. Садитесь, отвезу вас в больницу». В приемном покое Эйлин долго и нудно расспрашивали, у кого она наблюдалась во время беременности и как случилось, что у нее на руках нет ни медицинской карточки, ни анализов. Пока одна сердобольная акушерка все-таки сжалилась над измученной роженицей и велела проводить ее в палату, роды Эйлин не запомнила вовсе. Было очень больно и очень страшно. Порой ей чудилось, что она уплывает в беспамятство, но страх потерять ребенка заставлял ее всякий раз приходить в себя. Наконец акушерка сказала: «Поздравляю, мамочка, у вас мальчик», и положила Эйлин на грудь пищащий сверток. «Северус», — прошептала молодая женщина, моментально пришедшая на ум имя, и с облегчением закрыла глаза. Теперь ей и вправду казалось, что самая черная полоса в ее жизни завершилась. Она больше не была одинока. Один. Тайны наитемнейшего искусства. Англ. Сицрицов Тхе Дарки Старт. Старинная книга, посвященная самой темной магии, изначально находилась в запретной секции библиотеки Хогвартса. Из этой книги Том Риддл почерпнул все необходимые сведения по созданию крестражей. Позже книгу из библиотеки изъял Альбус Дамблдор и хранил ее в своем кабинете. После смерти Дамблдора Гермиона Грейнджер, нуждаясь в информации по крестражам, с помощью манящих чар получила эту книгу. Благодаря тайнам наитемнейшего искусства Гарри, Рон и Гермиона узнали, как уничтожить крестражи. Также там написано, как создать крестраж. https://harrypottervandom.com/wiki/тайны/найти. Глава 4. Сейчас, сидя за столом и глядя на непривычно счастливое лицо Северуса, Эйлин вспоминала, как Тобиас забирал их с сыном из роддома. Разумеется, никаких цветов жене он не принес, да она и не ждала ничего подобного, но все равно ей было ужасно обидно. Ее соседок по палате заваливали букетами, шариками и мягкими игрушками. Конечно, все это являлось абсолютной ерундой, не доказывавшей подлинных чувств мужей и окружавших ее рожениц, но ей почему-то казалось, что, если бы Тобиас подарил ей цветы, все, возможно, встало бы на свои места, и они вернулись домой настоящей семьей. Но чуда, естественно, не произошло. После рождения сына жизнь Эйлин с ней нисколько не изменилась к лучшему. Скорее наоборот, Тобиас по-прежнему пил, работал от случая к случаю, и они еле сводили концы с концами. Он вечно пребывал в раздражении, особенно когда Северус принимался плакать. К счастью для Эйлин, малыш словно ощущал напряженную атмосферу в семье и в основном вел себя тихо. Иногда на молодую женщину накатывало такое отчаяние, что она готова была наступить на горло своей гордости и вернуться к родителям, постаравшись вымолить у них прощение. Она прекрасно понимала, никто в родном доме ее не ждал, к тому же с ребенком от пьяницы могла. Всякий раз, когда после очередного скандала с мужем, сопровождавшегося рукоприкладством, она судорожно нашаривала в прикроватной тумбочке свою волшебную палочку, ей представлялось исполненное презрение лицо бабушки Элеоноры и ее тихое, но от этого не менее ядовитое: «Я же предупреждала тебя держаться подальше от этого мерзкого Макгла. А теперь иди туда, откуда пришла. Ты больше не принц. Отныне ты, Эйлин Снейп, и твое имя выжгли с родового гобелена». Эйлин жалела, что ни на дух не переносит алкоголь. Она наивно полагала, что, напившись, ей было бы легче совладать с душевной болью и одиночеством. Может, тогда у нее с Тобиасом появилось бы подобие общего интереса, и он опять, как в первые месяцы их брака, начал бы обращать на нее внимание. Но даже от единственного стакана скотча ее непрерывно тошнило и невыносимо болела голова. Кроме того, в таком состоянии она почти не могла ухаживать за новорожденным малышом, к которому привязывалась с каждой неделей все сильнее и сильнее. Иногда ей казалось, что они с Северусом одни в целом мире, и, если разразится катастрофа, прийти им на помощь будет просто некому. Эйлин снова практически перестала колдовать и уповала лишь на то, что Северус родился обделенным магическими способностями. Она знала, как муж ненавидел и боялся всего волшебного, и молила Бога, чтобы сын рос обыкновенным ребенком. Но и эти ее надежды рассыпались в пыль, когда в возрасте 5 лет Северус взмахом руки остановил брошенную в его сторону отцом бутылку. Тобиас тогда был слишком пьян и не смог адекватно оценить произошедшее. Но Эйлин буквально почувствовала потоки магии, взвихрившиеся вокруг напуганного мальчика. А между тем скрывать ненормальность сына становилось все сложнее. Если бы в свое время она не призналась Тобиасу в том, что сама является волшебницей, можно было бы объяснить всплески сырой магии паранормальными способностями Северуса. Эйлин видела подобных людей по телевизору и сумела бы убедить мужа, что мальчик – экстрасенс, но сделанное несколько лет назад признание перечеркивало такую возможность. Всякий раз, когда Тобиас начинал кричать на нее при Северусе, происходили странные, а иногда и страшные вещи. Однажды Снейп-старший, на протяжении всего обеда оскорблявший жену, называя ее уродиной, а собственного сына – ведьминым отродьем, потребовал пива. Она покорно достала ледяную бутылку и подала мужу. Тот схватил ее и завопил от неожиданной сильной боли, а на его ладони расцвел багровый ожог. В тот же вечер, когда Эйлин пришла пожелать Северусу спокойной ночи, ее лицо украшали безобразные синяки. Именно тогда она и поведала сыну о том, кем являлись они оба, рассказала о Хогвартсе и умоляла постараться не колдовать при Тобиасе, прекрасно понимая, что нельзя требовать подобного от юного мага. Северус плакал, ему было нестерпимо жаль мать, но в то же время затаенная радость поселилась в его сердце. Он не просто ненормальный урод, он – волшебник, и скоро поедет учиться в школу для таких же, как он сам. Так и повелось. Северус как мог сдерживал рвущуюся из него магию, а если это ему не удавалось, по его счетам щедро платила Эйлин. Будучи трезвым, Тобиас панически боялся больного на всю голову мальчишки, поэтому вместо ведьминого отродья, как он теперь постоянно называл сына, избивал жену. Пока однажды, в приступе пьяной ярости, не ударил подвернувшегося под руку Северуса об стену. Эйлин до сих пор с содроганием вспоминала те несколько мгновений, когда она пребывала в полной уверенности, что Тобиас убил их сына. Она склонилась над ним и ничего не почувствовала. Волшебная аура, всегда окружавшая Северуса и видимая только ей одной, пропала. Сердце остановилось. Пульс не прослушивался. Она сжала в объятиях обмякшее тело и в тот же самый миг ощутила еле заметное дуновение магии, превратившееся в мощный поток, коконом окутавший мертвого мальчика. В ту же секунду его ресницы слабо вздрогнули, а сердце, нерешительно стукнув раз или два, снова начало биться. Вот тогда она и закричала нервит, который услышал возвратившийся в тело 10-летнего ребенка, умерший в визжащей хижине 2 мая 1998 года профессор зельеварения Северус Снейп. Эйлин смотрела на Северуса и понимала, что тот очень изменился с тех пор, как умер у нее на руках, а потом неожиданно, совершенно чудесным образом вернулся к ней. Конечно, смерть, пусть и клиническая, накладывает на человека свой отпечаток, но с Северусом случилось нечто гораздо более странное. Его магическая аура стала в разы сильнее. Внешне он по-прежнему оставался 10-летним мальчиком, худым, бледным и замкнутым, Хотя сейчас, например, он весь светился от затаенного счастья, но в нем, несомненно, появилось что-то новое, и Эйлин пыталась, но не могла найти этому объяснения. Он выглядел и говорил как ребенок, но за те несколько минут, пока лежал бездыханным, будто повзрослел сразу на много лет. Это пугало Эйлин, но, вероятно, в нынешней сложной ситуации произошедшая с Северусом перемена сулила им с сыном примирение с семьей принц. Отношение Элеоноры к мальчику, ее желание сделать из него своего преемника, безусловно, отразится и на Эйлин. Отныне она не будет чувствовать себя никому не нужной общипенкой. И все это, благодаря Северусу. Снейп изо всех сил старался не привлекать к себе внимания. Он ел, не поднимая глаз от тарелки, но при одном воспоминании о Лилии о том, что у него все получилось, пусть и ценой незначительного магического истощения, на его губах время от времени появлялась столь несвойственная ему улыбка. «Ну и как твои успехи, Северус?» Эйлин, сидевшая прямо напротив него, смотрела на сына с нескрываемым волнением. «Если я сумела парировать без волшебной палочки, может, удастся провести сеанс поверхностной легилименции?» – подумал Северус, беззаботно глядя в глаза матери. Результаты заставили его совершенно успокоиться. Выяснилось, что Эйлин уловила произошедшие в нем перемены, но решила, что они вызваны краткосрочным пребыванием сына за гранью. «Не хочу его слишком хвалить, а то, не ровен час, испорчу», — ответила за него старая миссис Принц, «но ты родила и впрямь смышленого мальчишку, Эйлин. Ума не приложу, каким образом, ведь сама ты особыми талантами никогда не обладала, так же как, к моему великому сожалению, и твой отец. А уж про папашу Северуса, этого Снейпа, она презрительно скривилась, и говорить не приходится. Впрочем, я слыхала, что полукровки иногда оказываются очень сильными магами, посильнее иных чистокровных», и она бросила полный укоризны взгляд в сторону сына с невесткой. «А как же теория Вальдеморта о том, что браки между волшебниками и маглами приведут к нашему исчезновению?» — запальчиво спросил уязвленный пренебрежительным тоном матери Декстер. При звуках этого имени Северус весь обратился вслух. Он боялся, что прабабушка, единственный человек, который нормально относился к ним с матерью в этом доме, может оказаться приверженцем молодого, харизматичного и еще не превратившегося в бездушное чудовище темного лорда. «Глупые бредни заносчивого мальчишки», — строго припечатала миссис Принц, и у Северуса отлегло от сердца. «Глупые и опасные. Все волшебные семьи так или иначе – родственники. Без притока свежей крови все они обречены на болезни и постепенное вырождение. Возьмем, к примеру, Малфоев. У них в роду уже несколько поколений рождается всего один младенец мужского пола, и только по счастливой случайности род до сих пор не прервался. А Блэки, их старшая дочь Беллатриса, совершенно чокнутая, не удивлюсь, если им так и не удастся пристроить эту истеричку. Лично я считаю, что все это обожествление чистой крови и возведение на пьедестал Вальдеморта не кончится для Блэков и Малфоев добром. Этот выскочка производит на меня весьма отталкивающее впечатление. Его окружение готово целовать ему ноги, смотреть противно. Кроме того, он, похоже, тяжело болен. С тех пор, как я последний раз сталкивалась с Вальдемортом в доме у Блэков, он стал еще бледнее. А эти глаза, в которых иногда вспыхивают красноватые отблески, я даже думала, что мне почудилось сослепу. А потом кто-то сморозил при нем какую-то чушь, глаза у него так и залили. Много чего повидала я на своем веку, но, сдается мне, этот человек, если он вообще человек, абсолютное зло. Вы бы поосторожнее в высказываниях, матушка, — зашептала Марша, испуганно оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что в ответ на крамольные речи свекрови в их маленькую гостиную сейчас нагрянут пожиратели смерти во главе с Вальдемортом. Про нового темного лорда ходят зловещие слухи. Утверждают, он своей мощью превосходит самого Гриндевальда, а неугодные ему волшебники таинственным образом исчезают, особенно из светлых. Ну, тогда мне бояться нечего. Принцы испокон веку были темными магами. Да и где, скажи на милость, он найдет зельевара, равного мне в мастерстве, коли ему вдруг понадобится яд или еще что? Да и кто побежит к нему с докладом о предосудительной болтовне выжившей из ума старухи? Уж не ты ли, дорогая невестушка? Она ткнула морщинистым пальцем в Маршу, и та, побледнев, съежилась на стуле. Ты намекаешь, что варишь зелье для этого безумца, хотел ты сказать, Декстер? Да, приходится иногда. Он передает свои пожелания через Друэллу Блэк, а я ей же отношу готовые зелья. И так уже несколько лет. Просто вы с женой не замечаете очевидного. Он рвется к власти, и рано или поздно это приведет к войне, говорю я вам. Бабушка, может, мы не будем обсуждать Вальдемарта при Северусе, мне кажется, он боится, подала голос мать. Снейп в самом деле не ожидал от себя такой реакции. Он не мог проглотить ни кусочка, пальцы сжимали рукоять ложки так, что побелели костяшки. Ему даже стало трудно дышать. Он словно опять услышал произнесенное холодным отстраненным тоном «Убей», а потом почувствовал на горле острые как бритва зубы Нагини. «Можно я пойду в нашу с мамой комнату?» – спросил Северус, борясь с дурнотой и накатывавшими воспоминаниями о мгновении собственной смерти. «Да, Эйлин права, иди, нечего тебе слушать разговоры старших». Мал еще, Снейп не помнил, как добрался до их с матерью новой спальни. В ушах все еще отдавалось попеременно «убей», сказанное за минуту до того, как змея накинулась на него, и жаль, когда он уже бился в агонии. Северус пинком захлопнул дверь комнаты, бросился на кровать и закрыл лицо руками, стараясь унять бешено бьющееся сердце. «Ничего», — уговаривал он испуганного десятилетнего мальчика, раздавленного потоком чужих, взрослых эмоций, «ты справишься, ты сильный, тебе был дан второй шанс, так сумей воспользоваться им». Разумеется, он переборол себя. Призраки смерти оказались слабее его собственной воли, и уже через час Северус робко постучался в дверь спальни миссис Принц. «Бабушка, можно мы продолжим занятия?» – спросил он, едва старая волшебница возникла на пороге. «А как ты себя чувствуешь?» Она пропустила Снейпа в комнату и пытливо вгляделась в его лицо. «За обедом ты был сам на себя не похож, или мои разговоры о Вальдемарте так тебя испугали?» «Я...» Северус поставил простенький ментальный блок и с восторгом понял, что и это ему удалось без помощи волшебной палочки. Казалось, его новым возможностям не будет предела. «Я не знаю, кто это. К счастью, Элеонора не владела легилименцией. Иначе, загляни она поглубже в сознание стоявшего перед ней мальчишки, то ужаснулась бы тому, насколько хорошо Северус знаком с темным магом, которого сама она, мягко говоря, недолюбливала и немного побаивалась.